Глава 6. Следующим утром Рамзесская станция кипела жизнью. С самого рассвета люди вливались в транспортный узел, прибывая на трамваях со всего Каира и воздушных кораблях со всей страны. Женщины преобладали в ошеломительной степени. Юные и старые, коптки и мусульманки в модных городских нарядах или более традиционных платьях, в рабочих спецовках и униформах медсестер, в школьных формах и государственном обмундировании. Они пребывали с плакатами и растяжками, где были написаны названия их городов, городков и сел, скандируя, хлопая и распевая, пока собирались во все разрастающиеся толпы. Знаки, призывающие голосовать, были повсюду, на многих изображениях активисток, несколько даже с лицом королевы. Развивающийся флаг с двуликой Хатшепсут, символа египетского феминистского сестринства, свисал с ограды наверху, рядом с другим, с надписью «Женщины 79-го живут». Атмосфера была наэлектризована, все собрались на этом историческом месте, чтобы услышать решение парламента о предоставлении величайшего права большинству населения Египта. Хамид нервно поправлял вуаль на своем лице, пока он и Онси пересекали Рамзесскую станцию. Когда следователь согласился с планом юноши, то надеялся, что они просто натянут голубеи, которые в более удаленных местах все еще носили и мужчины, и женщины. Но Абла настояла, что так дело не пойдет, и сумела отыскать на базаре ночного портного, который сумел бы подготовить заказ за несколько часов. Он сдержал свое слово, подогнав платье к утру. Для такого короткого срока наряды были изысканны. Полностью белые, пошитые в смеси парижской и египетских мод, популярных среди высших классов каирских женщин, с круглыми шляпками, с которых спускались полупрозрачные вуали, окутывающие их лица небольшими облачками. Несмотря на свой дискомфорт, Хамид должен был признать, что доводы Онси оказались убедительными. Дух появлялась только рядом с женщинами, так что если они хотели выманить ее самостоятельно, им нужно выглядеть как женщины. Было широко известно, что у духов своего рода тоннельное зрение, когда дело доходило до подобных вещей. Одень неодушевленный предмет как человека, и за человека они его и примут. Оставь несколько камней вместо еды, и они попытаются их сожрать. Для многих духов восприятие равнялось реальности. Таким образом, было логично предположить, что Ал примет их за добычу, если они будут выглядеть соответственно. Проще сказать, чем сделать. Уже в третий раз Хамид чуть не свалился с небольших белых каблуков, подобранных в тон длинному платью. Как современные женщины могли передвигаться в этих штуках, было выше его понимания. Положение ухудшали еще и лишние фунты, которые он набрал. Много пришлось напихать, чтобы его живот выпирал в подражании женщине с ребенком. Он все сделал все от него зависящее, чтобы маскировка выглядела идеальной. Он зашел так далеко, что утяжелил ее мягкие части более плотным материалом. Ноша в результате получилась изрядная. «Ты должен расставлять ноги в сторону», — инструктировал Онси, скользящий рядом с ним. Он говорил громко, чтобы его было слышно за шумом толпы. «Представь, что ты пингвин, и делай вот так». Юноша принялся переваливаться с ноги на ногу, и, похоже, двигался с легкостью, рассекая толпу набитым животом. «Наверное, такие вещи проще даются, когда у тебя 9 сестер», — проворчал Хамид про себя. Но он скопировал походку, и передвигаться действительно стало терпимее. К тому времени, как они добрались до лифта, старший агент уже устал. Подъем к воздушной площадке трамваев позволил краткую передышку, прежде чем дверь открылась навстречу утреннему небу Каира, и они подошли к пункту своего назначения. Трамвай 015 тихо и одиноко висел у платформы. В его спокойствии было что-то зловещее, словно вагон их поджидал. «Ты готов?» — спросил Хамид, подавляя тревогу. «Готов», — слегка дрожащим голосом ответил Онси. Хамид посмотрел на юношу и увидел, что глаза под очками слегка расширились. Он вспомнил, как сам нервничал, когда был рекрутом, впервые столкнувшимся с по-настоящему опасной ситуацией. «Я никогда не забываю, что я агент министерства», — ободрил он. «С чем бы мы ни сражались, оно может быть старше, могущественнее и обладать силами нам недоступными. Но к этому нас и готовили, и нет ничего неуязвимого. Еще молитвы помогают». Онси кивнул с благодарностью. «Я молюсь, не переставая. Думаю, со мной все будет в порядке». «Тогда начнем. Помни, нам всего лишь нужно ее уколоть». Подобрав платье, Хамид подошел к двери трамвая 015 и отворил ее. Внутри вагон выглядел почти таким же, каким они его оставили. В соответствии с регуляциями по безопасности транспортного профсоюза, никто не приходил сюда убирать. Чешуйки высохшей крови несчастных петухов испещряли часть окон, а красная полоса с белыми перьями тянулась по полу. Огрызки и кусочки еды, оставленные на алтаре, тоже были разбросаны вместе с деревянным подносом, табуретом и клетками, превращенными в переломанные прутья. Хамид пробрался сквозь обломки и уселся на другом конце вагона, схватившись за поручень, чтобы опустить себя на сиденье. Сидеть было приятно. На подушках рядом с ним оставались глубокие разрывы, оставленные когтями духа в их предыдущую встречу. Он продолжал смотреть вперед и старался не думать о когтях, которые могут наносить подобный урон, но краем глаза все равно всматривался в потолок. Следователь почти сразу нашел эфирный серый дымок, лениво извивающийся среди часовых механизмов трамвая. Его движения освещались каждым мерцанием верхних ламп. Он бросил взгляд на другой край вагона, где сидел Онси. Напарники были на месте. Откинувшись назад, Хамид принялся ждать. Прошло немного времени, прежде чем они услышали, как запирающие механизмы, держащие трамвай на месте, начали открываться. Об этом агенты договорились с Баширом. Они с Онси согласились. Для того, чтобы провернуть эту аферу, трамвай 015 должен был снова начать движение, чтобы они выглядели обычными пассажирами. Башир неохотно согласился отправить трамвай по старой неиспользуемой линии, делающей быстрый круг по центру Каира. Они надеялись, что где-то по пути Ал заглотит наживку и покажется. Когда отпустили швартовые зажимы, раздалось шипение пара, и трамвай толчком отправился в спуск с воздушной площадки к основным платформам внизу. Хамид наблюдал сквозь занавешенные окна, как они опускаются сквозь паутину стальных перекладин. Он рискнул бросить быстрый взгляд на серый дымок. Тот начал двигаться быстрее, будто в предвкушении. Хороший знак. Взгляд вниз по вагону обнаружил мирно сидящего Онси. Парень вынул из сумки две длинные железные спицы и занялся вязанием. Он мурлыкал колыбельную, время от времени останавливаясь, чтобы с любовью погладить фальшивый живот. Хамид сумел оторвать глаза от спектакля и для спокойствия нащупал во вшитом кармане черный кинжал. Оружие было удивительно легким. Он предполагал, что подогнанным под аблу, мозаику, которую он все никак не мог собрать. Легкая дрожь вернула его внимание к окну. Они проплывали мимо сетчатой конструкции витых кабелей, змеившихся по небу Каира. Сверху донесся звук блочной системы, захватывающей нужную линию, и трамвай 015 начал движение. Вагон, покачиваясь, несся через город. Его двигатели гудели и стучали на ходу, сопровождаемые знакомым скрипом блока, скользящего по кабелю. Каждые несколько секунд яркие голубые вспышки озаряли салон. Снаружи с пронзительным треском летали электрические разряды. Движение было плавным, слегка укачивающим и оттого убаюкивающим пассажиров. Только не сегодня. Хамид с трудом удерживался от нервного постукивания ногой, выжидая, когда что-нибудь произойдет. Он убивал время, выглядывая в окно, рассматривая другие трамваи, проносящиеся по своим линиям, поворачивающие в ту или иную сторону, пока мимо мелькали улицы Каира. Когда Ал появилась перед ним, он почти подпрыгнул. Хамид не был уверен, когда дух подлетела или приняла форму. В одно мгновение она была дымом, кружащим вокруг шестерней, а в другое она была здесь, принимая знакомую форму девочки с бледной, подобно луне, кожей, тронутой серым. Она уселась рядом со старшим агентом в том же простом платье цвета кости и выглядела хрупкой, как статуя из яичной скорлупы. Ее деликатные черты под серебристыми прядями, достигающими талии, были почти детскими. Она смотрела на Хамида большими, смолено-черными глазами, которые, казались, шли зыбью. Сделав глубокий вдох, Хамид медленно повернулся к Калу. Тонкие синие губы раздвинулись в улыбке, обнажая мелкие зубы, поблескивающие подобно жемчугу. Дух каркнула своим скрипучим голосом что-то, чего он не мог понять, и с любопытством склонила голову. Когда следователь не ответил, она указала тонким пальчиком на его круглый живот и начала издавать мягкие воркующие звуки. Сложив руки в подобие колыбели, она раскачивала их вперед, назад и снова напевала слова, похожие на Нибала. Когда, наконец, Ал протянула руку, чтобы прикоснуться к его животу, Хамид отшатнулся, слишком хорошо помня истории, где рассказывалось, что подобные отвлекающие маневры всегда предвещали нападение духа. Она громко рассмеялась его пугливости, и агент не мог не подумать о хищнице, играющей со своей добычей. Конечно, он и сам был отвлекающим маневром. Прямо над головой духа Хамид видел, как к ним подбирается Онси. Он поднялся в тот же момент, как Ал устроилась на сиденье, и теперь медленно приближался, сжимая спицу в руке. На ходу он напевал колыбельную, и Хамиду очень хотелось, чтобы напарник шевелился быстрее. Ничего не подозревающая дух продолжала бормотать, слишком занятая своим издевательским ритуалом, чтобы заметить движение. Онси был уже так близок, что Хамид видел отблески света на железной спице. Занеся импровизированное оружие, Онси остановился, готовый ударить. Мгновение тишины, и в голове Хамида взвыли предупреждающие сирены. Готовясь к удару, Онси закончил колыбельную. Повисшая в трамвае тишина была громче самого звука, и Ал насторожилась. Она нахмурилась, уловив направление взгляда Хамида, и подняла голову, чтобы заметить почти дотянувшегося до нее Онси. Дальше все произошло так быстро, что Хамид с трудом успевал следить. Девочка испустила шипение, увидев Онси. Размывшись, она исчезла, а на ее месте появилась корга. Она вытянулась в полный рост и ударила Онси своими когтями, так что тот отлетел, лишаясь возможности нанести удар. Хамид действовал инстинктивно. Он выхватил кинжал и бросился. Агент удивился, когда рухнул в проход, острие ножа воткнулось в пол. Промахнулся. Ал двигалась неожиданно быстро, уходя с пути прежде, чем он мог до нее дотянуться. Осознав, что на нее расставили ловушку, корга невообразимо широко распахнула рот с поломанными зубами и испустила яростный визг. Но к этому двое мужчин тоже подготовились, набив уши ватой. Ее голос ранил, и головы гудели, но не выводил из строя. Вскочив на ноги, Хамид выставил кинжал в сторону духа. С другой стороны трамвая Онси тоже поднялся, в каждой руке по спице. «Навстречу!» — закричал Хамид, делая шаг вперед. Онси решительно кивнул, повторяя его действия. Ал вертела головой, бросая взгляды на каждого мужчину своими пустыми провалами на сморщенном лице. Она угрожающе заверещала, полосуя воздух когтями, но не атаковала. Ее безглазый взгляд настороженно ощупывал железо в их руках, и она съежилась, как надеялся Хамид, в искреннем ужасе. Но дело все еще было непростым. Удачный взмах когтей мог выпотрошить их, если агенты не будут осторожны, и не раз ему приходилось отпрыгивать, прежде чем он мог до нее дотянуться. Именно во время этого утомительного наступления произошло кое-что непредвиденное. Ал подняла когти над головой и вонзила их в шестерни, покрывающие потолок. Они не разламывали механический мозг, вместо этого погружаясь в него, словно дым. Внезапная дрожь пробежала по трамваю, и вагон метнулся вперед в ужасающем рывке. Хамид улетел назад, сбитый с ног, его кинжал вылетел из руки. Он тяжело приземлился на бок и был вынужден вцепиться в поручень, поскольку вагон продолжал набирать скорость. Хамид выругался. Они должны были предвидеть, что дух, проведя столько времени в трамвае, найдет способ им управлять. Следователь поднял голову, чтобы увидеть, как Онси уносит в другой конец, пока он отчаянно пытается за что-то схватиться. Ал запрокинула голову и дико захихикала. Хамид представить не мог, как дела могут пойти еще хуже, когда они пошли. Внезапный поворот пустил его по катам. Когда он сумел остановиться, то выглянул в переднее окно трамвая, где увидел, что они отправились в другом направлении. Дух заставила трамвай поменять кабель. Они больше не были на старом, неиспользуемом маршруте, но выбрались на основные линии города. Сбывались худшие страхи Хамида, когда он заметил другой трамвай, быстро приближающийся к ним. Гудок ревел в ужасе от неотвратимого столкновения. Хамид задержал дыхание, охваченный чувством беспомощности, когда в последнюю секунду их трамвай резко сменил линию. Другой трамвай прошел под углом, быстро удаляясь от них. Но Хамид видел лица паникующих пассажиров, без сомнения залитых тем же холодным потом, что и он. Снова услышав хихиканье духа, агент почувствовал, как его страх превращается в гнев. Он поднял глаза и осматривал стены, пока не нашел болтающуюся рукоять цепи в углу. Хамид с усилием поднял себя по поручню и побрел к ней. Он шел на слабых ногах к блочной системе, придерживаясь за спинки прикрученных стульев и поручни. Скорость трамвая не помогала, как не помогало и то, что он еще два раза поменял линии. Но агент был полон решимости добраться, подстегиваемый приводящим в бешенство смехом духа. Одно дело рисковать собственными жизнями, но теперь это чудовище посчитало, что может отправиться в город и устроить там беспредел? Этого он допустить не мог. Наконец, подойдя достаточно близко, следователь протянул руку и попытался схватить ручку. Он промахнулся на первой попытке и почти упал на второй, но с третьего раза пальцы крепко ее обхватили, и он дернул. Хамид держался за спинку кресла, когда вагон замедлился в скрежещущем торможении. Раздались звуки затухающих и вновь возрождающихся к жизни двигателей. Когда вагон снова начал движение, он двигался в противоположную сторону. Этот переключатель был создан для экстренных ситуаций. Он перемаршрутизировал трамвай, возвращая его домой. Это было его единственным назначением. Делая быстрые повороты, трамвай менял линии, находя неиспользуемые кабели и двигаясь к Рамзесской станции. Ал бесновалась от такого вмешательства, отчаянно пыталась направить вагон туда, куда ей хотелось, но трамвай отказывался, держась заданного курса. «Все кончено», — сказал ей Хамид. Он снова держал кинжал перед собой. С другой стороны поднялся и теперь выжидал Онси. «Тебе стоит сдаться». Ал бросила на него ненавидящий взгляд, презрительно оскалив свои поломанные зубы. Она испарилась в тумане, вновь превратившись в дым и вливаясь в шестерни. Скрежещущий звук ее голоса гремел по вагону, и тот яростно содрогался. Хамид быстро опознал слова, даже на незнакомом языке. «Проклятие!» Она проклинала трамвай. Из шестеренок полетели искры, и вагон снова начал набирать скорость. Он несся по кабелю, извлекая тонкий визг и бесконечные голубые разряды электричества. Когда следователь увидел быстро приближающуюся Рамзесскую станцию, то с ужасом понял, что планирует Ал. «Хватайся за что-нибудь!» — прокричал он Онси и схватился сам. «Она хочет разбить!» Хамид не успел закончить предупреждение, когда мир резко перевернулся вверх тормашками. Его закружило, била о прикрученную мебель, пока он пытался прижать к телу конечности. Все превратилось в мельтешащее пятно, и агент с трудом мог сказать, что происходило. Раздался ужасающий, лязгающий звук, и началась вибрация, от которой даже зубы его задрожали. Затем, наконец, наступили тишина и покой. Пытаясь проморгаться, Хамид поднял голову, чтобы осмотреть трамвай, стараясь понять, как стулья оказались на потолке. Ему понадобилось мгновение, чтобы осознать, что он смотрит не на потолок, и что стулья оставались там, где были всегда. Вагон достиг платформы, но слетел с блока. Похоже, теперь он лежал на боку, а Хамида зажала между двумя сиденьями, где он приземлился. Болело все, но, кажется, ничего не было сломано. Он пытался подать голос, чтобы позвать Онси, когда длинные когти обхватили сиденье, и над ним появилось отвратительное лицо. Карга триумфально ухмылялась. Хамид попытался поднять кинжал, который он каким-то образом сумел удержать, но под этим углом не мог ударить. Ал хихикнула и зашипела, пригибая свою сморщенную голову ближе, так что та оказалась в дюймах от его собственной. Ее дыхание, такое холодное, что оставляло кристаллики льда в усах следователя, несло омерзительную вонь, заполнявшую его ноздри. Он приготовился к атаке этих хищных челюстей, но дух внезапно вскинул голову, прислушиваясь. Хамид тоже прислушался. Чувства вернулись, так что он с трудом, но расшифровал звук. Равномерное скандирование, набирающее силу. Голоса женщин. Сотен женщин, собравшихся на станции. Ал издала жаждущий крик и испарилась в дыме. Она вылетела в разбитое окно трамвая прямо над ними и пропала. «Онси!» — хрипло позвал Хамид. «Онси, ты в порядке?» «Здесь!» — простонал парень. «Потрепала, но я справлюсь. А ты?» «Буду в порядке», — ответил он, пытаясь подняться. «Дух!» — вскрикнул Онси. «Боюсь, она...» «Я знаю», — сжал зубы Хамид. Им удалось изгнать Алла из трамвая 015, только чтобы отправить ее в море ничего не подозревающих женщин внизу. Хамид боялся, что им понадобилось слишком много времени, чтобы извлечь себя из перевернутого трамвайного вагона. Затем спуск на лифте занял еще несколько бесконечных минут. Он ходил кругами, считая этажи на табло вверху. В своей голове следователь ругал себя за то, что не выбрал лестницу, хотя знал, что это бы заняло больше времени. В нем просто говорила тревога. Но у агента хватало причин для беспокойства. Когда серебряные двери лифта наконец распахнулись, он выскочил, пролетел мимо автоевнуха, внутренне готовя себя к крови и бойне. Этаж Рамзесской станции заполнился людьми еще больше, если это было возможно. Люди были повсюду, в основном женщины, но к ним присоединилось немного мужчин и джиннов. Они переполняли зал и верхние балконы, скандируя и размахивая плакатами. Некоторые нарисовали лозунги на своих руках и лицах. Хамид ощутил облегчение, увидев, что ожидаемого ужаса не случилось. Он не сомневался, что Ал была здесь. Она не смогла бы удержаться, когда вокруг столько женщин, но, может быть, она решила оставаться незамеченной. «Как мы ее здесь найдем?» — посетовал Онси. «Мы следователи», — сказал ему Хамид, уже сканируя огромную толпу. «Нас учили видеть то, мимо чего другие люди просто прошли бы. Не смотри на все одновременно. Разум не может охватить все сразу. Вместо этого попытайся найти то, что выбивается, то, что не подходит к картине». «То, что выбивается», — пробормотал Онси. Он повторял эти слова как мантру, пока не воскликнул. «О, там!» Хамид кивнул, впечатленный наблюдательностью юноши. Он тоже заметил духа чуть дальше, у ног колоссальной статуи фараона Рамзеса. Она приняла вид девочки, чья бледная кожа и белые, как кость, платья определенно выделялись. Ал шла по залу босиком, впитывая окружающее, рот был распахнут в изумлении. Женщины повсюду, куда бы эти голодные черные глаза ни посмотрели. «Она должна была себя чувствовать, как ребенок, оказавшийся в кондитерской», — мрачно подумал Хамид. Потянувшись за кинжалом во вшитом кармане платья, он сделал шаг вперед. Во всяком случае, попробовал. Его путь заблокировала масса людей. Напарники попытались протолкаться, но почти не продвинулись. Он начал прикидывать, как им пробраться, но тут Онси принялся выкрикивать писклявым голосом. «Ты что, не видишь, что здесь беременные женщины?» — кричал он. «Каирцы совсем забыли о манерах! Какой скандал! Неужели никто нас не пропустит?» Хамид уставился на него в откровенном восхищении. Парень действительно вжился в роль. Старший агент почти забыл, что они все еще были в своих нарядах, да еще и с вуалями. Драматический подход сработал. Люди расступались перед ними, упрекая тех, кто не уступал дорогу достаточно быстро. Вскоре перед ними лежал открытый путь к Калу, но от открывшейся картины что-то в животе следователя оборвалось. Ал выбрала жертву. Женщину, стоявшую чуть в стороне и смотревшую на народ, баюкая спеленутого ребенка на руках. Остановившись рядом с ней, дух начала свой ритуал, улыбаясь и воркуя младенцу. Глядя на девочку, женщина улыбнулась в ответ и слегка наклонилась, чтобы показать новорожденного. Глаза Алла расширились. Сложив свои руки в колыбельку, она раскачивала их перед женщиной с вопрошающим видом. Хамид двинулся быстрее, пытаясь перекричать какофонию, чувствуя, как сердце заходится в панике. Но его предупреждение не понадобилось. Возможно, дело было в странности бледной, среброволосой девочки или просто материнский инстинкт. Но женщина отшатнулась и вежливо покачала головой. Она отвернулась и продолжила наблюдать за людьми. Ал бестрепетно потянулась и дернула ее за руку, все еще вопросительно улыбаясь. Женщина отдернулась и на этот раз что-то сказала. Ее вид больше не казался вежливым. Улыбка духа исчезла, стремительно превращаясь в гнев. Размывшись в пятно, она переменилась. Возвышающаяся на месте девочки карга на свету, сияющим сквозь стеклянные окна Рамзесской станции, смотрелась еще страшнее, чем в сумерках трамвая. Бледно-серая кожа выглядела, словно ее слишком туго натянули на удлиненное тело, под ней ясно проступали ребра и ключицы. Округлые костяные шишки тянулись вдоль спины до самых ног, которые выгибались назад, как у животного. Она провела пустым, сгнившим взглядом по толпе, широко распахнула пасть и завизжала. Мать с ребенком, в ужасе наблюдавшая за разворачивающимся всего в футе от нее ужасом, закричала. Как и все остальные, кто оказался поблизости. Часть из них начали бежать от Алла. Вопль духа прорезал скандирование в зале, пустив эхо, звучавшее даже громче в широком пространстве, и многих заставил схватиться за уши. Когда собравшиеся пришли в себя, чтобы увидеть кошмар среди них, все люди как один начали отступать. Теперь среди отчаянно проталкивающихся в противоположном направлении тел Хамиду и Онси приходилось прикладывать еще больше усилий, чтобы продвигаться вперед. Но пользы от их попыток было мало, их утягивало вместе с остальными словно отливом. Рядом с Алом стояли только два человека. Хамид в ужасе увидел, что мать с младенцем остались на месте. Женщина замерла, оцепенев от страха. Ее руки обхватили дитя в попытке его защитить, а глаза не отрывались от нависающей опасности. Загнав свою добычу в угол, карга обернулась к женщине с триумфом и только что слюной не исходила на ребенка в ее руках. Хамид поднял кинжал. Это был невозможный бросок. Но если он сумеет даже немного зацепить духа, этого будет достаточно. Он уперся ногами, чтобы принять более устойчивую позу, и вознес молитву милостивому и милосердному Аллаху, дабы тот направил его руку. Но внезапно кто-то встал на его пути. То была еще одна женщина в длинной черной голубее на полной фигуре. Она подбежала к Алу, стала позади нее и принялась кричать. Карга вывернула шею и ответила коротким и угрожающим визгом. Но женщина не сдвинулась с места, поднимая предмет на цепочке, висевшей на ее шее. «Хамса!» — с удивлением опознал Хамид. Синий разрисованный амулет в форме раскрытой ладони правой руки с глазом по центру. Старый символ, все еще популярный в деревнях для защиты от зла. Женщина взмахивала им, будто оружием, со всей мочи выкрикивая суры. Теперь Ал повернулась полностью, поднимая одну из массивных когтистых лап, чтобы сразить надоеду. Но из толпы появилась другая женщина в ярких нубийских одеждах. Она подняла раскрытую ладонь, на которой Хамса была нарисована Хной, и добавила свой решительный голос. Хамид ошеломленно смотрел, как появляется все больше женщин, присоединяющихся к молитвам и совершавших защитные движения руками. Одна девушка выбежала прямо перед остолбеневшей матерью, сорвала свою модную парижскую шляпу с голубыми страусовыми перьями и трясла ею перед лицом корги. Дух вертелась в разные стороны, шипя и угрожающе вздымая когти. Но, похоже, она была ошарашена видом этих отважных женщин, собравшихся вместе, чтобы защитить одну из своих. И это было именно то, в чем нуждался Хамид. Многие в толпе остановились, чтобы посмотреть на разворачивающееся странное действо, и ему удалось пробиться вперед, наконец добраться до сцены. Семеня на каблуках, он держался спины, ошалевшей и растерявшейся Ал, стараясь не оказаться в ее поле зрения. На этот раз он не промахнулся, когда выхватил кинжал и вонзил его в открытую спину. Ал закричала от боли или гнева, когда клинок рассек кожу на ее спине. Там, где железо разрезало плоть, поднимался едкий дым. Она взмахнула мощной костлявой рукой, отбрасывая Хамида. Он услышал, как многие в толпе ахнули. Кто-то поспешил ему помочь, думая, что пострадала беременная женщина. С их помощью агент поднялся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Ал бежит на него. В ее пустом взгляде чувствовалось узнавание. Наводящая ужас пасть с изломанными зубами застыла в оскале. Переведя дыхание, следователь заставил себя говорить, выдавив всего одно слово. «Стой!» Карга немедленно застыла, замерев на полушаге. Одна когтистая лапа занесена вверх. Хамид ощутил нарастающее облегчение, когда увидел дрожащую Ал, застывшую на месте. Во многих сказках говорилось, что стоит уколоть Алла железом, и ты сможешь заставить исполнять ее приказы. Он был счастлив, что эта часть историй сработала. Поднимаясь на ноги, он оттолкнул руки, пытавшиеся его удержать, и подошел к духу. Остановившись прямо перед высокой фигурой, Хамид уставился в ее лицо и приподнялся на цыпочках, чтобы встретить взгляд. «Шагай назад», — твердо скомандовал он. Ал заскулила, но начала пятиться. Ее длинные члены двигались рывками, производя щелкающие звуки на ходу, но она пятилась. Хамид с удовольствием наблюдал, как корга приняла позу, подобную статуе над ней, руки по швам, даже несмотря на сверкающие ненавистью глаза. К нему, задыхаясь, подбежал Онси. В его высоко поднятой руке было зажато удостоверение. Юноша тут же обратился к скованному духу. «От имени Министерства алхимии, заклинаний и сверхъестественных сущностей настоящим мы берем вас под арест за нарушение множества положений, регулирующих паранормальные личности и разумных существ, начиная со статьи...» Хамид решил, что на этот раз он не прочь послушать, как Онси вываливает каждое правонарушение, но юношу прервала девушка, бегущая по залу с криком. Ее высокий голос разрушил опустившуюся тишину. «Что теперь?» — подумал Хамид. Несколько человек разобрали первый крик и начали повторять и передавать его дальше. И когда слова добрались до агента, вся рамзесская станция взорвалась оглушающими возгласами. «Закон принят! Мы победили! Мы победили!» Подхваченный ликованием, Хамид обнаружил, что и сам кричит.